Можно тихо лезть на стены, можно громко резать вены, можно лечь перед трамваем, но зачем, когда мы знаем, ты со мной, я с тобой навсегда. Остальное вокруг ерунда. Ты со мной, я с тобой навсегда. Остальное вокруг ерунда. Мы одни на свете, нам ничто не светит, мы читаем. Просто сделав шаг, просто на раз.